Шестое. Охотников освободили в четверг, а в воскресенье на пасеку съехались гости. Были тут родные Анны, отец ее Евдоким, мать Марфа, старший брат Прохор с женой Ариной, дед Платон, старые приятели Захара и Агафьи, Емельян Сурков и его жена Анфиса. Гости поздравляли Строговых с двойной радостью — рождением внука и возвращением охотников из неволи. Мужики толпились в прихожей, дымили цигарками. Дед Фишка рассказывал, как он и Матвей коротали дни в каталажке. Бабы образовали свой кружок в горнице. Они рассматривали новорожденного, расспрашивали Анну о здоровье. Анна не привыкла еще к положению матери. Ее смуглое лицо от бесстыдных вопросов баб то и дело заливалось румянцем. Гостям долго разговаривать не пришлось. Захар подлетел сначала к мужикам, потом к бабам. «Кончай! Кончай разговоры! Не за этим приехали, старуха! Усаживай гостей поплотнее!» Расселись за длинным столом в прихожей. Захар наполнил рюмки водкой, Емельян Сурков встал. «Ну, хозяин с хозяюшкой, поздравляем вас с внуком, а тебя, Матюша, и тебя, Нюра, с наследником!» Гости подняли рюмки, Захар остановил их. «Нет, погоди, погоди, Емельян Савельич, не так ты начал. Первонаперво выпьем за Матюшу с Фишкой, а за того потом, он мал еще». Агафья огрызнулась на Захара, но гости приняли слова хозяина за шутку, засмеялись. «Верно, сват, мал еще, все равно не поймет», — хрипел лысый Платон. «Ну, быть по-твоему, Захар Максимыч», — согласился Емельян. Он взглянул на деда Фишку. «Поздравляю тебя, Финоген Данилыч, и тебя, Матюша. Слава Богу, что все обошлось по-хорошему. Хоть и пострадали вы. Ну что ж поделаешь, будем здоровы». Все выпили. Черный кудлатый Евдоким Юткин приложил мякиш ржаного хлеба к носу. «Горька, а мила!» Захар еще раз наполнил рюмки. «А вот теперь выпьем за внука. Бог дал Артема. Артемку Строгова, во как!» «Ну, Нюраха!» — Захар повернулся к снохе. «Дай Бог тебе здоровья. Родила ты нам со старухой на радость внука. Дай Бог еще 10!» Гости засмеялись. Анна с Матвеем смущенно переглянулись. «Больно много, сват, 10. Хлеба, сват, прокормить не хватит». Захар высоко поднял рюмку. «Хватит, сват, хватит!» Он повернулся опять к снохе, тряхнул кудрявой серебряной головой. «Роди, Нюра! Роди на здоровье!» Все выпили. Даже Матвей, не любивший водку, и тот осушил рюмку до дна. Только рюмка Анны стояла нетронутой. Захар заметил это, принялся угощать сноху. «А ты что, Нюра, не выпьешь? Пей, будет жить веселей!» За дочь вступилась Марфа. «Нельзя ей, сват, молоко испортит». «Ничего, ничего, пусть парень к горькому привыкает. Вырастет, все равно пьяницей будет». «Ладно, если в дедов пойдет», — сказала Агафья. «А ну как, в отца угадает? Матюшка на вино не шибко охоч». Захар закричал с пьяным задором. В дедов пойдет! Приучим! Верно, сват Евдоким?» «Так-так, сват Захар. Хлебни разок для отвода глаз», — шепнул Матвей жене. Анна глотнула. «Вот это по-моему!» — радовался Захар. Вскоре прихожая задрожала от многоголосого пения. Не пели только Платон, да его сноха Марфа. Платон был хриповат, а Марфа не пела с молоду. Они сидели на отшибе от всех, и Платон убеждал сноху переменить гнев на милость. «Ты, Марфа, не горюй, не тужи о дочери. Нюрка и с Матвеем будет жить не хуже, чем жила бы с Демьяном. Видишь, сын вот родился, а сын — это двойная прибыль. Подрастет, сам будет работник, да еще и со стороны работницу приведет. А простор-то тут какой! Знай, паши себе, сей! Я тоже с небольшого начал!» Марфа щурила под слеповатые глаза и молча кивала головой. Матвей принес из горницы гармошку, заиграл плясовую. Дед Фишка вскочил и легко пустился волчком в присядку. Агафья с Анфисой махали платками, прыгали вокруг него. Дед Фишка подскакивал мячиком, выкидывал ноги, щелкал пальцами. «Умру, а ногой дрыгну! О-о-о-о!» Он плясал до тех пор, пока от усталости и одышки не повалился на пол. Гости уехали с пасеки только утром.